Глава 4. Выйдя за ворота, Нехлюдов встретил на твердо убитой тропинке по поросшему подорожникам и клоповникам выгону, быстро перебиравшую толстыми босыми ногами крестьянскую девушку в пестрой занавеске с пушками на ушах. Возвращаясь уже назад, она быстро махала одной левой рукой поперек своего хода, правой же крепко прижимала к животу красного петуха. Петух своим качающимся красным гребнем казался совершенно спокойным и только закатывал глаза, то вытягивал, то поднимал одну черную ногу, цепляя когтями за занавеску девушки. Когда девушка стала подходить к барину, она сначала умерила ход и перешла с бега на шаг, поравнявшись же с ним, остановилась и, размахнувшись назад головой, поклонилась ему, и только когда он прошел, пошла с петухом дальше. Спускаясь к колодцу, Нехлюдов встретил еще старуху, несшую на сгорбленной спине грязной суровой рубахи тяжелые полные ведра. Старуха осторожно поставила ведра и точно так же с размахом назад поклонилась ему. За колодцем начиналась деревня. Был ясный, жаркий день, и в 10 часов уже парило. Собиравшиеся облака изредка закрывали солнце. По всей улице стоял резкий, едкий и не неприятный запах навоза. Шедший и оттянувшихся в гору по глинцевито укатанной дороге телег и, главное, из раскопанного навоза дворов, мимо отворенных ворот которых проходил Нехлюдов. Шедшие за возами в гору мужики, босые, в измазанных навозной жижей портках и рубахах, оглядывались на высокого толстого барина, который в серой шляпе, блестевшей на солнце своей шелковой лентой, шел вверх по деревне, через шаг дотрагиваясь до земли глинцевитой коленчатой палкой с блестящим набалдашником. Возвращавшиеся с поля мужики, трясясь рысью на облучках пустых телег, снимая шапки, с удивлением следили за необыкновенным человеком, шедшим по их улице. Бабы выходили за ворота и на крыльца и показывали его друг другу, провожая глазами. У четвертых ворот, мимо которых проходил Нехлюдов, его остановили со скрипом выезжающие из ворот телеги, высоко наложенные ушлепанным навозом с наложенной на него рогожкой для сидения. Шестилетний мальчик, взволнованный ожиданием катания, шел за возом. Молодой мужик в лаптях, широко шагая, выгонял лошадь за ворота. Длинноногий голубой жеребенок выскочил из ворот, но, испугавшись Нехлюдова, нажался на телегу и, оббивая ноги о колеса, проскочил вперед, вывозивший из ворот тяжелый воз, беспокоившийся и слегка заржавшей матки. Следующую лошадь выводил худой бодрый старик, тоже босиком, в полосатых портках и длинной грязной рубахе с выдающимися на спине худыми кострицами. Когда лошади выбрались на накатанную дорогу, усыпанную серыми, как бы сожженными клоками навозу, старик вернулся к воротам и поклонился Нехлюдову. «Барышень наших племянничек будешь?» «Да, я племянник их». «С приездом». «Что же, приехал нас проведать?» словоохотливо заговорил старик. «Да-да, что ж, как вы живете?» сказал Нехлюдов, не зная, что сказать. «Какая наша жизнь? Самая плохая наша жизнь!» как будто с удовольствием нараспев протянул словоохотливый старик. «Отчего плохая?» сказал Нехлюдов, входя под ворота. «Да какая же жизнь? Самая плохая жизнь!» сказал старик, следуя за Нехлюдовым на вычищенную до земли часть под навесом. Нехлюдов вошел за ним под навес. «У меня вон они, 12 душ», — продолжал старик, указывая на двух женщин, которые с сбившимися платками, потные, подоткнувшись с голыми до половины испачканными навозной жижей икрами, стояли с вилами на уступе невычищенного еще навоза. «Что не месяц, то купи 6 пудов. А где их взять?» «А своего разве не достает?» «Своего?» — с презрительной усмешкой сказал старик. «У меня земли на 3 души, а нынче всего 8 копен собрали. Дорожества не хватило». «Да как же вы делаете?» «Так и делаем. Вот одного в работники отдал, да у вашей милости деньжонок взял».